Вот это жизнь. Глава 1. Сегодня мы, в теплый летний день сего года, когда душа желает развернуться, как гармонь, а потом свернуться, да так, чтобы все три ряда зазвенели, зазвучали и запели. Трехрядком же, мы, старые, но пока еще крепкие перечницы, у которых хотя уже прилично и привычно сыпется песок при ходьбе и даже при обычном неподвижном стоянии, прилюдно так решили, несмотря ни на что, взять и отпраздновать. Хе-хе, взятие французской крепости Бастилии, отпьянствовать, как говорится, в дупель, так, что даже бревна дачного дома вздрогнули бы от зависти и захрустели сладострастно, а наша дружная старинная компания из 7 человек, помнившая о себе еще с беззаботного молочного детства, когда окружающий мир еще ничем нас не снабжал, а только обеспечивал недурной такой обстановкой, вспомнили прошлое и вздрогнули. Правда, тогда нас было гораздо больше, но, увы, безжалостная жизнь жестко все поставила и обозначила. С той поры ведь прошло много лет, уже другое тысячелетие от РХ, как от веселой нелепицы. Кому-то крупно повезло, и он спокойно улегся на местное кладбище, кто-то смешно не угадал, получив от судьбы тепленькое местечко в министерстве или в крупном банке, и ушел от вас, кривя губы, будто мы плакали. Но вот эти дружные семеро устояли, закалялись и были готовы идти за друзей до последнего, хоть до конечной пули, хоть до оставшейся рюмки дешевого, но крепкого пойла. Шли по известному Зубовскому бульвару от метро до серийного автобуса после окончания очередной рабочей недели и громко весело разговаривали, не обращая на окружающих, как будто мы еще искрометная зеленая молодежь и нам по 17-20 лет, а не по под старых 40 с хвостиком. Очень такой большой и громоздкий хронологический хвост из многочисленных годов. И пусть особого повода для пьяного веселья не было, как сильно не вспоминали, еще как найдем. Целую неделю парни, или уже седовласые мужики, если учитывать наплывающий возраст, жарко вкалывали в поте трудового лица, чтобы и собственная семья не голодала и самим не чувствовать скуления желудка в наше непростое время. И ничто не затрагивало нервы, ни мимолетный каприз посетителей, ни громогласного ворчания высокого начальства, ни даже очередное извержение вулкана Крокотау, если таковой еще имеется где-то на беспокойной планете. Но вот пришла суббота, и все решили, пора вздрогнуть. Понимаете, мужики, не пить ради веселья, а просто так. У одного из нас как раз по этому случаю возникла канистра технического спирта. Глупая, пусть и красивая начальница купила, чтобы протирать детали электроники. Дескать, тут вам не там и не тут, а матбазу надо сохранять, авось будет действовать не целый год, а многочисленные 12 месяцев. Глупость какая. Вот и протрем решительно, только не электронные силиконовые потроха, а биологические человеческие. И повод вдруг нашелся. Витька, штатный шутник и балагур нашей компании, почесав голову, как он сам говорил, помассировав тыковку и посмотрев карманный календарь, громко объявил о приближении общечеловеческого праздника, День независимости США от кого-то там, может быть от зеленых человечков из Альфа Центавра, не знаю, или подходит вообще национальный студенческий праздник на каждые судные сутки, великий день взятия маленькой Бастилии, прозит по умолчанию. Некоторые, конечно, могут сказать, что мы не американцы, не французы и их праздники, это не наш светлый повод нажираться всякой спиртовой дребеденью. Некоторые, но не мы, данные персонали искомой компании так не считали еще с далекого теперь бестолкового студенчества. Считают же высокие дяди Ван общечеловеческим достоянием любой национальный памятник, хоть географический, хоть человеческих рук или даже от лап полумифических астронавтов, инопланетян. И ничего, выделенные еще гордятся, в грудь стучат, задницы почесывают, пучатся и громогласно фыркают. Витька вообще искренне считал, налив первую пайку, что нет национальных праздников, есть острый дефицит спиртных напитков. А поскольку у них этого дефицита сегодня не существует, мы уже не студенты с их повседневным дефицитом денежных знаков, то в чем проблема, пить это невозможно, в глотку совсем не лезет. Это вы что за скучную неправдоподобную сказку придумали, российские мужики не могут теперь пить, с ума то ли сошли, блаженные от министерства, Саша Семенов хмыкнул. Посмотрел на наличествующую посуду на столе на правах полномочного хозяина, сегодня гуляли на даче Саши, решил сменить тему, полюбопытствовал у Витьки, сам делал он и емкости, холоп без рук, без ног, ага, не стал кочевряжиться Витька от наименования холопа, цинкового железа немного оставалось, вот я и наштамповал, как обмочился без всякого угрызения своей души. Всяко ведь на пользу неблагодарного человечества, не все же на могильную оградку пускать, выделяя крокодилову слезу. Витька, между прочим, работал в будние дни для прожора и от нечего делать в небольшой мастерской бытовых металлоизделий. В ней на выбор готовили жестяные цветы на могилы, различные украшения на дачные участки, металлические таблички на двери квартиры, просто объявления типа «Осторожно, злая собака» или «По газонам не ходить, убьет электрическим током». Короче, любую глупость за ваши деньги. Что закажут, то и сделают в рамках существующей квалификации и наличия искомого оборудования. А на остатках существующего сырья он штамповал уже себе самому различную посуду, от рюмок до стаканов, которую, как правило, щедро раздавал на их таковых вот попойках в алкогольной щедрости. На этот раз Витька приготовил то ли превеликие рюмки, переростки, то ли небольшие, но емкие стаканы. Он не занимал себя классификацией их объема и названия. Наливай да пей, какие ваши годы. Проблема вообще не в посуде, а в наличии спиртного. На наличествующих емкостях в данный день четко виднелись летающие птицы, кажется, чайки, хаем, а может и некие летучие мыши, а это точно украшения, а не нечаянные повреждения в процессе работы. Мастер, ха-ха, был трезв во время процесса производства. Произведя дегустацию посуды, Саша выпил свою долю разведенного спирта. Первый стаканчик, или поскромнее, рюмка, как всегда, зашли в желудок жестким колом, при этом отдавая нехорошим привкусом горячей резины. Немного запотошнивало, требуя еще раз просмотреть проглоченные харчи на общий позор компании. Чтобы этого не было, Саша долго запивал местной холодной водой из близлежащего родника, потом заедал следующей порцией заготовленной закуски, каковой щедрый бог сегодня дал да еще не раз. Когда же КТ, желудочно-кишечный тракт для неграмотных, благополучно успокоился, как, в общем, так и по отдельным органам, а в голове вкусно замутилось алкогольным туманом, он снова принялся рассматривать нюансы и мелкие детали своего стаканчика. «Пусть будет так», — спросил у Витьки интересующийся вопрос. «А нахрена ты на посуде чаек наштамповал, или летучих мышей, или они сами нечаянно появились, как западноевропейцы при поиске возможной прибыли?» Народ был еще не совсем пьян, почти весьма разумен, и поэтому немедленно притих и навострил уши, чтобы Витька да не замочил эдакого после первых 100 грамм означенного спирта. Витька народ не разочаровал, активно подав голос. Даже не глядя на то место, которое показывал Саша, он отрицательно покачал головой. Это не крикливые чайки и даже не всякие там летучие мыши, и не брак производственной работы, понимать надо. Технология, понятная только избранным технически. Ну нифига себе, удивился Саша вслух. Он как раз был гуманитарий, то есть на взгляд физика Витьки даже не человек, а где-то там некий скромный субстрат, недочеловеческий примат. Подумаешь, обиделся Саша, мы тоже имеем общечеловеческую концепцию, только в обратной поляризации. Налил себе еще разбавленного спирта, чтобы лучше разглядеть обозначенные штампы. Посмотрел на них сквозь жидкость, покачал головой. Нет, это точно чайки, причем морские, а не речные. Я-то знаю, на что Витька взял свой стаканчик, самоуверенно одним залпом выпил спирт, даже не вкусив наличествующие на столе закуски, русские на первый день пьянки не закусывают. И после этого честно объявил, вообще-то это древние гарпии из древнегреческой мифологии, но для тебя пусть будут чайки, или летучие мыши, или полученные повреждения, как хочешь, только голову не загружай, голова – орган нежный и может легко у гуманитариев сломаться, инсульт там нечаянно наступит или тяжелый перелом нижней челюсти. Оно тебе надо? Согласно сказаниям тех давних лет, Витька пьяно опасно покачнулся на табуретке, но сумел удержаться. Гарпии – авторы трансвременного перехода. Короче, они берут тебя за микитки и машут крылышками, но носят не по километрам, или как его, стадиям, а по годам. Витька еще бы долго разносил псевдонаучные хрени, как это могут только физики, но, наконец, благополучно упал под стол, где и громко захрапел, перенеся астронаучную дискуссию в иную актуальную плоскость. Другие собутыльники, согревшись на нескольких пайках спирта в процессе высокоинтеллектуального, то есть с применением хорошего русского мата, спора, и почувствовав себя особо крупными знатоками, тоже начали активно присматриваться к посуде и громко философствовать, продолжая спор. Как водится, из искры возгорится пламя, а Причем одни видели на штамповках птиц, самых разных, другие кошек, третьи даже собак. Или, например, как Саша, летучих мышей. Все зависело от уровня персонального зрения и глубины изощренного воображения, и объема влитого внутрь разбавленного спирта. Разгорелась ожесточенная дискуссия, при этом чем она шла дальше, тем была горячее и бессмысленней. Как случается порой, нет страшнее и беспощаднее русского пьяного разговора. Сами готовы себя пожрать, ведь спирт пили все больше и легче. Или эта речь шла не о пьянке? Ну, в общем, вы меня поняли, мужики. Тем более, спирт особенно в таком объеме, типа хорошая канистра, вещь долгоиграющая. Но для семи крепких рыл это не все же не вечное. Последнее, что еще помнил пьяненький Саша, это где-то найденную у него на даче, или на соседней, увеличенную лупу. Через нее они поочередно, кто еще был в силах и в просветленном разуме, рассматривали загадочную выпуклость и азартно спорили по этому поводу, выискивая как бы научные, почти псевдонаучные и совсем ненаучные доказательства. И все, другие, полный аут, как кромешный удар нокаутом. Можно выносить бесчувственные тела, жертвы бессмысленного пьяного научного спора. Изверги ученые могут быть довольными и добавить еще по 100 грамм. Отошедшие же в мир иной, пожалейте оставшихся, оставьте на опохмелку кто сколько сможет, пожалуйста. Глава 2. Как же трудно просто жить в глубоком похмелье без огнестрельного пистолета, хотя бы и водяного, игрушечного. Ох и страдает его бедная голова немудреного хозяина диплома о высшем гуманитарном образовании. Кажется, в ней даже явственно раздаются голоса, которые то ли ругаются, то ли истерично советуют. Чигайс, то есть по хрену и немножечко. Достали уже, негодяйские негодяи. Вот нафига, литературный эпитет простонародной матерщины. Они вчера выпили так много этого спирта и еще немножечко, и ведь настолько много, что даже красивая обложка его красного диплома в глазах пьяниц стала густо синей. И пили они не хорошую водку из натуральной нефти, а разбавленного технического спирта, в котором, если судить по исследованиям современных зарубежных ученых, так много всяких вредных примесей, плохо влияющих на почти все органы человеческого организма. Хотя, просто завидуют ведь, гады. Компьютеры же самые разные ничуть не страдали, когда их обтирали, чем люди хуже. Тут Саша Семенов обычно хмыкал и произносил антиамериканскую цитату на ругательном, то есть на простонародном русском языке. К жителям США, если они сами не голубые либералы, у россиян, в том числе и Саши, отношение было однозначно плохое. Пили бы сами, а не умничали по-английски. Просите, а не требуйте. Мы же, в принципе, в таком случае не жадные, отослали бы, хе, наверное. Но там говорят, мужикам совсем не дают пить, только если совершенно тайком и совсем понемногу. Тогда нам их совершенно жаль. Что же сделать? Не санкции же ответные вводить, а голоса явно снова раздаются. Вернее, уже голос в страшно похмельной голове. А ох, нет, сегодня Саша настолько болен с глубокого похмелья, что даже иронизировать над собой уже не в состоянии. Пусть их американцев, Саше и так тяжко. Ох, как он страдает, просто разваливается на мелкие кусочки. Дайте мне длинную веревку, я страстно утоплюсь в первой же гнусной луже среди головастиков. Как надоел этот дрянной неестественный хивек. Еда, сплошной суррогат из химии, на этикетках крупно пишут, натуральное мясо, мелко усилитель вкуса из различных химикатов. Овощи, сушеные, водка из нефти. Разница между водой и воздухом, главным образом, сводится к тому, что в воде таблица Менделеева находится в жидком состоянии, а в воздухе – газообразном. В итоге медленно умираешь всю жизнь от всевозможной отравы, а после смерти тебе обязательно напишут в выспренном больничном некрологе «Умер от чрезмерного потребления спиртного». Зашибись. Да у него в этом бренном теле не этилового спирта много, а редкоземельных металлов, причем употребленных насильно и в большом количестве. Он хочет теперь страстно и невозбранно в темное, негуманное, а просто редкочеловеческое средневековье, где в бытовом отношении, грубый примитив, в моральном отношении, сплошная аморалка, гуманизм в виде страшных пыток, а идеология в виде бородатого еврейского бога. И ведь живут, блаженные. Зато есть и светлая сторона в большом объеме, чистые натуральные продукты, все загрязнения сводятся к навозу на дороге, где воздух девственно чист, а воду можно пить, не страшась, ибо в ней всего лишь холера и тиф. Спит и вирус Эбола, всевозможные химикаты не появятся еще несколько веков. И голоса там не раздаются, кстати. Произнеся этот эмоциональный спич с натужным рефреном «Не трогайте меня, последние зубы пересчитаю», Саша, наконец, кое-как открыл заплывшие глаза и с трудом оторвал голову от простого пожухлого листа лопуха, на котором она возлежала. Надо же, кто-то заботливый побеспокоился, на траву у забора бросил бессознательное существо. Лучше бы на кровать отволок в дом, там все же мягче и над головой надежная крыша. И где, между прочим, лопух здесь достал, на его участке есть только культурные растения, выдрессированные расти в высокотехнологичной среде. Остальное тело, очень похмельное и поэтому равновелико дурное, разумеется, соединенное пока еще с больной головой, располагалось рядом на густой зеленой траве, и не очень-то рвется на движение. Ладно, еще полежим, посидим понемножку. Мутным взором Саша осмотрел ближайшие окрестности и пришел к смелому выводу сиплым от перепоя голосом. Что-то много травы-то до сих пор, хотя середина лета уже. Явно ведь хозяин вельми ленивый, не косит про запас на скудную зиму, или хотя бы скот зеленкой не кормит, сказал и презрительно хмыкнул. Поскольку дача была точно его и, соответственно, так получилось, что хозяин он же, то получалось, что ругал он себя же, ладно хоть не матерно и спокойно. В голове кто-то явственно гулко захохотал, пошутил он, видимо, смешно. Вот сдобная веселуха. Саша кое-как удрученно покачал головой, хотя бы мысленно. Физически не получилось, мать моя женщина. Это ж надо было вчера так нагрузиться до поросячьего визга. Даже сегодня еще не очухался и зачем-то ругает себя же. Хорошо хоть не громко вслух. Опять соседи по дачной местности будут добродушно похихикивать при встрече с ним и похлопывать по плечу. Мол, не доперепил вчера, слышали, как ругал чертей, опять воровавших соленые огурцы в парниках. Не голый хоть, а то кто ж его знает, бедолагу. Бывало и такое, хотя редко и не с ним, трезвым. С трудом приподняв свою шебутную иногда голову, Саша недоуменно посмотрел на простенькую рубаху из грубого домотканого полотна и штаны из такой же материи, в которую он был одет в это несчастное утро после дружеской пирушки накануне. Проще говоря, все напились вдрызг и ничего не помнили. Во что это он одет такое, из льна, что ли? На синтетику совсем не похоже. Вчера на нем был спортивный костюм из супер-пупер новейшего материала в ядовитый яркий цвет. Да такое не приснится, а только привидится после литра выпитой. Нет, не голый совсем, но хрен редьки никак не слаще, одежда-то надетая явно не его. И причем такой древний затхлый наряд? Музей опять по пьянке ограбили, или приятели, сволочи, прикололись, поменяли одежду с огородным пугалом? Бомжи обнаглели в неведомый край и отдали свою натуральную нестиранную рвань взамен его стильного синтетического прикида, который не рвется, не горит, не мнется, не мокнет, просто страшно становится, из какого он материала. Окончательно его добила веревка из натурального растительного волокна, проще говоря, лыка, которой он был опоясан, как проклятый. Чтобы штаны не спадали с него, хилого и манерного, на откровенный смех окрестных девок, женщин, дам, грандмаман, откровенных старух, заштукатуренных как бы на молодых и прочь, представителей несметного юбочного войска. Где же он? И, кстати, кто еще он для полного наркотического, ну, хорошо, пьяного кайфа? Нет, трудно вспомнить, так башка болит, аж просто раскалывается. Такое чувство, что сейчас там три работника вселенского масштаба работают кузнечными молотами, не подозревая, что находится в его многострадальной голове, а в ней как раз голос что-то в очередной раз произнес, но ему было совершенно непонятно. У него слуховая галлюцинация, допился до зеленых человечков, иностранец говорит, паскуда, Саша витиевато выругался тему малого петровского загиба, больше он пить так много не будет, ни за что. Искомый голос тихонечко ехидно добавил, припоминая прошлое, будет пить столько же и с той же регулярностью. Саша мысленно прицикнул на голос и в наступившей тишине попытался все же вспомнить, когда он с друзьями сумел так круто переодеться и где они нашли этот исторический и довольно редкий раритет в виде домотканого наряда. Хотелось верить, что в родную полицию он привлекаться не будет, а то, если начнут искать, потом половина вакансий в тюрьме будет закрыта исключительно за счет их компании. Вопопили, аж скулы сводит. Посмотрел на рубашку, мысли резво поскакали в другую сторону. Одежонка-то хоть домотканая, но дорогая, с тыщенку обойдется. И не рублей, что характерно, а денег. Пойдет ведь, как грабеж в особо крупных размерах, и ничем особо не докажешь. Наоборот, за пьянство еще добавит, и нормальную удобную обувь он где-то посеял вместе с носками. Грустно посмотрел на выглянувшие на белый свет голые пальцы ног, где теперь его шлепанцы лежат в окрестных зарослях жгучей крапивы на ней его участке или сиротливо подъезжают к столице, забытые в очередной электричке. В изнеможении он откинулся на траву и снова положил голову на заботливо постеленный кем-то лопух. Алкоголик паршивый, Горбачева на тебя нет, или хотя бы неумолимо заботливой жены. Вот они бы тебя проучили в два голоса, как родину любить. Внутренний и почему-то совсем незнакомый голос строго возразил, но при этом кроме сугубого отрицания ничего не слышалось, а он ему не жена и вообще никто. Шизофрения какая-то. Вытер проступивший на лбу пот левой рукой, жарко, однако на поднявшем на небосклоне летнем солнышке, и, когда честно проработавшая рука отправлялась обратно на траву, машинально кинул на нее быстрый взгляд и едва не заорал. Еще один шок от вчерашнего безумно пьяного прошлого. Через всю ладонь проходил большой багровый рубец и оканчивался на обрубках двух пальцев. Практически инвалид. Что он делал вчера со своей конечностью? Все еще не веря своим глазам, поднес руку ближе к глазам. А ведь рубец-то хотя и свежий, но, как минимум, имеет возраст в несколько месяцев. Чертовщина какая-то дурная, сумасшедшая. Вчера днем, до пьянки, левая рука была целомудренно целой, а сегодня после пьянки он видит уже практически зажившую рану. Как это объяснить с точки зрения объективно банальной науки 21 века, мистику вызвать как бы между прочим? Саша пытался почесать щеку правой рукой и наткнулся на густую поросль. Уже борода, у него все же начались глюки на фоне беспробудного пьянства. Национальный русский зверь прошел в виде белочки, он опустил руки на свою грудь, положив их на крест, как у покойника. С такими изменениями станешь тут покойником, ну, или неизлечимо сумасшедшим. Вы что выберете, первое или второе? Голос ведь появился еще раньше, но физические отличия это уже откровенное безобразие. Что же происходит? Борода, вещь обычная, особенно для взрослого мужика без всяких цветных новомодных отклонений типа голубые, хлыстые и же с ними. Но Саша никогда ее не носил, предпочитая аккуратно бриться через день, и не надо делать из еды культ. Природное право иметь бороду не означает, что необходимо обязательно ее носить. В том числе вчера перед пьянкой он тщательно побрился бритвенным аппаратом, наводя марафет, чтобы в процессе питья еда не переходила не только в желудок, но и в поросль на лице. Откуда тогда у него появилась роскошная борода в несколько пальцев длиной за одну только ночь? Такую надо растить не меньше месяца, а то и больше. Друзья пошутили и спрятались, ага, и шрам нарисовали кухонным ножом. Что он все на них валит? Те пили не меньше и страдают теперь где-то в укромном уголке среди вечно зеленых помидоров. Нет, надо сказать прямо, Саша тихо сходит с ума на почве алкоголизма. Что еще, на Землю напали наглые марсиане, венериане, меркуриане, опасные и злые амазонки. Голос внутри головы опять противно захохотал. Саша в ответ довольно резко подергал рыжеватую бороду в надежде, что это подклеенный за часы беспамятства неплохой муляж, а он все равно нормальный современный человек. В ответ получил такую сильную боль, что оставил всякую надежду на вариант с проказами от друзей и врагов. Это была настоящая борода, корнями волос прочно вросшая в лицо и не собиравшаяся покидать его добровольно. «Вот ты где, Дмитрий!» Раздался вдруг где-то рядом и вверху довольно пьяный и совершенно незнакомый голос. «Вставай, милай, это я, Никита. Везде тебя уже ищу. Как прочухался после вчерашнего, в крапиве вон ошпарился, покуда тебя разыскал. И девка твоя ничего не знает, хотя это понятно. А ты тут в тенечке вольготно отдыхаешь. Пойдем, похмелимся, сразу лучше станет. Российское домашнее пиво с утра волшебная вещь. А там и собираться будем, время-то идет. А то опять бояре, дьяки начнут придираться, большие денежные штрафы посулят. Попробуй, объясни, почем кобыла нонче на базаре. Кто это и о чем он? Чернобородый незнакомец, его он знает хорошо, вон как общается вольготно и на небалуй. Но явно ведь не из их честной компании. Саша так вообще его впервые видит и слышит. Или это друг по пьянке, который вчера присосался к ним в надежде на дармовую выпивку. Такие случаи бывают в наш демократический хивек и довольно-таки часто. Придут левые соседи по даче и потом начнут требовать обязательно похмелить. Да пошел он тогда к черту со своими хотелками. Пока он кое-как соображал туго соображающий болящей головой, Чернобородый помог ему встать на ноги. И Саша, втихомолку матерясь, сам окончательно поднялся. Раз уж поднялся с травы, тогда чего уж там, серый, ходи. Окрестности сразу же угрожающе закачались, поспешили начать круговерть в своем сатанинском хороводе, ноги предательски принялись подгибаться и пригибать к земле. Но Саша мысленно напрягся, опершись на Никиту, потряс укоризненно головой. Местность понемногу успокоилась, остановилась, демонстрируя прелести среднерусской красоты. Лепота, черт возьми, хм, Саша на всякий случай еще раз огляделся, теперь уже стоя, и после этого в очередной раз ошарашенно поморгал глазами. Лучше бы он ничего здесь не видел и не хотел. Что за презренная чертовщина в чистом виде и в хамоватом порядке? Конечно, на пьянство можно свалить многое, но не все же. А тут все радикально изменилось вплоть до наоборот. Привычного здания его немудреной дачи уже не существовало, как не было и надоедливых соседских дач, навязчивых вездесущих столбов электропередач, а на приличном расстоянии кирпичного здания нового торгового центра нету. Из людской цивилизации сейчас перед ним оказалось лишь приземистое деревянное здание, которое так и просило название «Господский дом». Раньше этого строения никогда не было, так же как не было и бедного вида крестьянских изб с соломенными крышами, стоявших неподалеку от него. Некоторые из них были окутаны дымом, видимо, отапливались они по-черному. Нифига себе картинка. Понятно, что российская деревня отстает от города, но не в такой же степени. 21 же век на дворе или... Нет, это уже не пьянство. Он точно и безответно сошел с ума. Наполеон еще нигде не бродит по России до кучи стучей приблудших французиков. Что-то я перебрал вчера, честно признался Саша новоявленному Никите. Какой ныне идет год на дворе, случайно не помнишь? Ох, он согласен был честно поить даже этого докучливого незнакомца, по виду стопроцентного местного крестьянина или же такого городского бомжа, если тот признается, что с утра был 21 век, а вот тебе лучше бы пить меньше, или, хотя бы, чуточку реже. Но ведь не получится, какой там, да ты ныне у нас шебутной какой-то, не доперепил что ли давеча? Охотно согласился этот непонятный Никита. А год ныне 7208 от сотворения мира. Завтра поедем с тобой на очередной дворянский смотр, а там, глядишь, воевать пошлют под Нарву, как пить дать. Коровы что-то ныне плохо раздоились после отела, крестьяне ленятся пропахать господское поле, с озимыми раздрай, а им под Нарву приспичило лезть. Хлеб же нужен, сволочи. Вот тебе, матушка Юрьев день, или в чем ты простишь себя, ватными ногами после полного осознания, что он не пьян, не сошел с ума, а все реально и он где-то не в 21 веке. Где, между делом сели за стол с остатками простых вчерашних кушаний крестьянского типа, соленая капуста, наложенная в неглубоком деревянном ведре, моченые яблоки на деревянной же тарели, поросенок с хреном, почти полностью обглоданный, жареная курица, доведенная до такого же состояния, полукаравай деревенского хлеба. Никита перекрестился на обязательные образы. С чего это? В красном углу, зачерпнул ковшиком какой-то напиток из небольшого бочонка на скамейке рядом со столом и поставил перед Сашей. «На-ка, выпей, дай отдых истомившему телу, и башка вскоре оживет». Саша машинально взял ковш, понимая, что в этот раз ему хорошо приплыло. «А ведь ты, батенька, теперь, скорее всего, попаданец. Ни хрена себе вчера напился, с похмелья в прошлое уплыл куда-то, на несколько веков. И что делать, где же он? Хорошо, конечно, что он не чокнутый, но так вылететь из современной жизни, за что его так наказала судьба. И главное, он еще залез в чужое тело, а голос этот, видимо, хозяйский, что-то говорит, но он не всегда слышит и понимает. Вот уплыл. Глава 3. Напиток оказался холодным пивом, вкусным и довольно крепким, явно крепленным. В будущее бы его пить с соленым сыром и чешскими кнедликами. Впрочем, и так сойдет. Первые глотки прошли тяжело, но потом в голову ударили градусы спиртного, по телу растеклась приятная истома, и Саша на одном дыхании допил хмельной напиток из ковша. Ох, наконец-то, хорошо и приятно. Он откинулся к бревенчатой стене, зажмурил глаза, постаравшись забыть о печальном внезапном перелете во времени почти на сколько-то, видимо, немало лет. «Дмитрий, я», вдруг явно услышал он, «слушай внимательно». Голос бы сильный, но не строгий, скорее веселый. А ведь это бывший хозяин тела и мой теперешний брат по телу. Или мне по-прежнему так же плохо физически и ментально? Он посмотрел на собеседника, собутыльника. Вот этому хорошо. Никита, тоже опрокинув еще ковшик и, видимо, уже изрядно нагрузившись до этого, порядочно опьянел и принялся напевать песню о дворянском недоросле, пошедшем на очередную кровавую войну. Но при этом лучше всего у него получался припев с ритмичными словами. «Ой, ду-ду, ой, ду-ду, ду-ду, ай, ду-ду, ух ты, ай, ду-ду». Песня пьяного неандертальца, привычно определил Саша данную картину по еще 21 веку, когда и там напивались соседи по столу, впрочем, пусть его, расслабляется человек, не он первый, не он последний, с завтрашнего же дня всем будет ой как весело, война есть война, даже без спиртного, пусть пока хоть не мешает, мне надо подумать, где я и какое сейчас время он уже примерно определил, так это или еще нет, но это и не надо, актуальный и очень острый для России остается лишь один вопрос, что теперь делать, пусть отдохнет, согласился хозяин, а ты думай, у тебя башка большая. Хм, шутник. Итак, что мы имеем? Либо я попаданец во времени, либо все-таки сошел с ума на почве чрезмерного употребления некачественного алкоголя типа технически неочищенный спирт. Ух, последнюю версию, пожалуй, надо отбросить. Во-первых, это не очень-то романтично, во-вторых, совсем нереалистично и не предполагает никаких действий даже со стороны сумасшедшего. Посадю ты будешь сидеть, скучая, пока не сдохнешь, а здесь действовать придется активно и много, или, по крайней мере, пить, тоже интересно, он пьяновато осклабился, здорово он тут опохмелился, хорошее в прошлом спиртное, это да, вмешался в мысли Дмитрий, пиво у меня замечательное, баское, Саша вздохнул, не было печали, так еще и голос в голове навсегда поселился, предположим, что мое жуткое неприятие 21 века и желание оказаться в эпоху средневековья были неким высшим существом реализовано. А кто это? Всевышний Бог. Чокнутые ученые, любимая женщина из числа злобных ведьм, ничуть не важно. Все равно не отомстить, не вернуться. Он уже преодолел хронологический отрезок в несколько веков и живет, кажется, в эпоху Петра Великого. Еще радуйся, что стал хотя бы здесь мелким дворянином, которого вскоре отправят на войну и могут запросто убить. Мог бы вообще оказаться крепостным крестьянином с большой толстой женой и кучей сопливых ребятишек, которых кормить совершенно нечем. Хозяин тела охотно согласился. Похоже, он мог только разговаривать и мешать новому хозяину, а все тело остальное его. «Слушай», — вдруг предложил он, — «не знаю, кто ты и как здесь оказался, но, пожалуй, мне так нравится. Ты хорошие мысли у тебя чудные и светлые. Командуй телом, работай». Дмитрий, в прошлом Саша, хмыкнул, отпил из ковшика. Мысли его потекли в другую сторону. Захотелось бы как-то определиться с точным летоисчислением. 7208 год. Это дата от сотворения мира. Для перехода к другой хронологической системе, популярной в новейшее время от Рождества Христова, надо вычесть 5508. Конечно, это очень грубо. Есть ультрамартовский подсчет, есть сентябрьский. Специалисты поймут, но и при такой примитивной арифметике можно приблизительно узнать текущий год. Он небрежно подсчитал и ахнул от удивления. 1700 год. Ничего себе, ведь это же начало той самой знаменитой Северной войны. У Димы, Саши, загорелся азарт игрока, подкрепленный свежим пивом. Кто-то его новый знакомый упоминал сегодня о войне под Нарвой, проигранной, кстати, вдребезги. Выпил еще немного хмельного пива из ковшика, посидел. После первого шока, вызванного резкой сменой обстановки, он успокоился и поставил перед собой наполеоновские задачи, если не завоевания, то максимального освоения нового мира. Попаданец он, или погулять вышел, помедлил, послушал Дмитрия, но тот молчал, видимо, удрал в заоблачные дали. Саша стал мыслить дальше. В самом деле, а что он потерял? Хилое даже для своего времени тело, карьеру середнячка, которых в 21 веке пруд пруди. Он уже давно, еще во время учебы в вузе, понял, что в текущем мире хивика ему ловить нечего. Будет жить от зарплаты к зарплате, мыкаясь по съемным квартирам. Серую жизнь закончит пенсионером в какой-нибудь полуразвалившейся деревенской хибаре и будет похоронен на ближайшем кладбище за счет муниципалитета. Аминь. А тут новая жизнь. Саша в свое время доблестно окончил истфак МГУ и, хотя давно работал не по специальности, но основы знания, правда, довольно общие, сохранил. А, главное, он сохранил понимание исторического времени, исторической психологии. Конечно, будет страшно смотреть на убиваемых вокруг тебя людей, издевательство дворян и пресмыкательство простонародья. Но надо понимать, что средневековье, не только российское, а вообще, это нехи век, когда сюсюкают по поводу любой кудахчущей курицы, не говоря уже о людях. Жить здесь будет страшно, даже смертельно опасно, но интересно. А он много знает о будущем, и это дает ему много превосходящего по сравнению с другими современниками. И напарник по телу ему достался нормальный. В общем, стерпится, слюбится. В сенях кто-то громко вошел. Он вопросительно осмотрел на Никиту, но тот даже не пошевелился, а ведь не упился еще до упомрачения, значит, и ему надо быть спокойно. Сын боярский, то есть дворянин, профессиональный воин. А это, кстати, очень даже большая разница по сравнению с обычными людьми той эпохи. Так что живи веселей. Никита со своим пьяным пофигизмом оказался прав. Из сеней вышла девушка, скорее, молодая женщина, с большим грубым противнем, на котором, судя по запаху, была речная рыба, жареная в сметане. Вкусно с пивом, хотя Дима так и не понял, караси ли здесь или окуни, а, скорее, изрядная окрошка из нескольких видов. Он ведь по-настоящему давно не ел, и в 21 веке, и в 18. И хотя на столе лежали уже остатки мясных блюд, но как-то он не чувствовал в желудке сытости. Пока ел, смотрел на два лежащих на соседней скамье поясам с прикрепленным к каждому сабле и длинному кинжалу. Эти причиндалы тоже, наверняка, используются не для резания хлеба, и один из комплектов явно его, и он лично будет резать живые тела своих врагов, либо длинным клинком, либо более коротким. А прыгал он с огромной высоты с коромыслом. Мужик ведь, а не кисейная барышня, хватит дрожать по любому поводу. Резать, так резать, а то самого прирежут. Итак, что мы имеем? Компьютерная стратегия «Северная война», новейшая версия. Денег, копейки, те серебряные копейки сего времени, а не хи века, поданных, видимо, один военный холоп. Задача первого этапа – карьера. Стать, например, офицером и желательно гвардии. Каково, или хотя бы сержантом гвардии. Вон знаменитый по всей истории Щепотев, будучи сержантом, командовал фельдмаршалом Шереметьевым. Жалко, убили его скоро, сам бы фельдмаршалом стал, лишь бы не попасть под Нарву. А то окажешься на Нарвском сражении, которое бездарно проиграли нанятые иноземцы и русское бестолковье. Ух ты! А если выберешься из-под Нарвы, начнется следующий этап. Петр Великий будет строить новую Россию, и многие на этом сделают свою карьеру. Почему бы и ему не войти в эту славную когорту Петровского гнезда? Правда, и тогда кровь будет лечь рекой по любому поводу, и многие на пути к блестящей карьере погибнут. Ну что делать, в России жизнь всегда копейки стоила, в любое столетие. Будем надеяться, его сия чаще обойдет. Под эти мысли Дима зачерпнул полный ковш пива и несколькими крупными глотками опрокинул его в рот. Хорошо, в любом случае, его, несчастного попаданца, напившегося в хивике и очнувшегося в похмелье в самом начале хвее столетия, уже ничто не утешит. Никита, побежденный хмельным напитком, мирно спал, опустив голову на стол. Слабое прошлое поколение, с насмешкой подумал Дима, еще не жрали суррогат под 40 градусов и занюхивали собственным рукавом. Ничего, ему больше достанется, но много пить нельзя, у него своих дел хватает, очень важных и весьма актуальных. Итогом обильной похмелки накануне стало очередное утро с похмелья. К счастью, организм сегодня страдал не так сильно, а голова не включила зубодробительный режим, но все равно не очень сладко. Как говорится, срок похмелья без опохмелки сутки, с опохмелкой – месяц. Очнувшись и пошевелившись, Саша с интересом обнаружил, что он лежит в постели, и, что интересно, совсем не один. Рядом лежала, не особо прикрываясь, девица с фигурой очень даже нечего. Во всяком случае, Саша почувствовал, что известная часть его тела предательски зашевелилась. Девица это заметила и оживилась. «Проснулся, барин», — воркующим голосом сказала она, — «уезжаешь сегодня, хоть бы приголубил меня, а то как же, мне, Марье, быть без тебя одной», и призывно прижалась к нему. Дмитрий молчал, для него было все обычно. Судя по всему, прежний хозяин этого тела в полной мере использовал возможности своего дворянского тела и завел зазнобушку, которая, то ли из перспективы стать дворянской женой, то ли из необходимости заработать кусок хлеба, не очень сопротивлялась. И кто он такой, чтобы все менять, Петр Великий? Так один есть уже, суровый царь, все ломает, все перекраивает. а он всего лишь всего мелкопоместный сын боярский с такими же мелкими заботами и мелкими радостями, с перспективой быть убитым в одной из многочисленных стычек, и, не раздумывая больше, притянул к себе девицу. Впрочем, борьба с Марьей была сравнительно недолгой, не хотелось, а пришлось отодвинуть крестьянскую барышню и встать с постели. Судя по вчерашним пьяным воспоминаниям и некоторой мыслительной помощи Дмитрия, сегодня был день отъезда, и затягивать подъем не стоило, тем более, хотя большая часть приготовлений была закончена, но хлопот оставалось немало. С Никитой они еще вчера сложили переметные суммы с припасами и необходимым имуществом, перебрали оружие, наточили боевые клинки. Однако, надо было еще раз смотреть хозяйственные дела по поместье, и главное, понять, что у него собрано и что с ним делать. Дом этот, как и окрестные земли, немногие, были владениями Саши, то есть, конечно, Дмитрия Александровича по фамилии и прозвищу Кистенев, а Никита Логинов, такой же мелкопоместный сын боярский, был соседским помещиком, заехавший к нему, дабы отправиться вместе. Вместе веселее, тем более по окрестным лесам снова проказничали разбойники. Одному ехать было просто опасно, да и в Москве вдвоем веселее под яком шаромыжиться, тоже еще те разбойники, а они почти одногодки, со схожими интересами и предпочтениями. Накануне перед дорогой, разумеется, вдарили по кружечке, а потом еще, переведя пирушку в многодневный запой. Благо времени еще оставалось достаточно. Интересно, у мужиков с их тягой к спиртному ход что-то меняется от века к веку? Покуда собирались, Саша потихоньку узнал о своем более точном социальном и материальном положении. Дмитрий Кистенев, как и его приятель, не находились на дне российского средневекового общества, хотя особенно радоваться было нечему. Они действительно являлись мелкими дворянами, пока еще именуемыми детьми боярскими, имеющими минимум крестьян с земельными наделами и некоторыми неиспользуемыми землями. Как он помнил из учебного прошлого, все это они получали за воинскую службу, как служили испокон веков их предки. Самый минимум, лишь бы хватило вооружить и накормить себя и, возможно, одного-двух воинских холопов. По сути, такая награда была натуральным жалованием. Денег у государства не хватало, а воинской силы, как всегда, не хватало. Вот государство и изгалялось, как могло. Фактически дворяне имели эти землю и крестьян в условной собственности. Перестал служить, потерял имение. Конечно, были оговорки, по ранению, по старости часть имения могли оставить до смерти. Но эти случаи только подчеркивали общие правила. Не продать, не обменять такую собственность дети боярские не могли. С другой стороны, поскольку средний материальный уровень дворян был низок, то и требования к ним были небольшие. Минимум оружия и доспехов считался достаточным. Помимо сабли и кинжала каждый имел еще лук и стрелы, метательное копье, сулицу. Были и другие виды холодного оружия, например, кистень, от которого предок Дмитрия, ловко орудовавший этим орудием смерти, получил прозвище, постепенно переросшее в фамилию их семьи. Из оборонительных возможностей были тягили, кафтан, обшитый ватой, с разбросанными по груди и животу полосками железа, причудливая степная шапка, выполняющая роль шлема. Житель Хивика, постоянно слышавший по телевизору и в интернете о непробиваемой керамзитовой защите и мощном огнестрельном оружии, будет откровенно разочарован своими скромными возможностями. Но это была совсем другая эпоха. Многие из дворян могли хотя бы похвастаться военными трофеями, но Дмитрий и Никита были еще молоды, недавно вписаны в разрядные книги и, по сути, впервые отправлялись на настоящую войну. До этого 2 года их походы ограничивались приписками в разрядные книги. Все у них еще было впереди. И трофей, и победы, и возможная скорая смерть. Обычные новики из детей боярских, каких многие тысячи. Кроме всего этого, Дмитрий обязательно имел коня, практически ту же крестьянскую лошадку и вел с собой боевого холопа Леонтия, главным достоинством которого было холостяцкое положение, а, значит, если его убьют, не останется вдова с сиротами, а земельный крестьянский участок не надо было переверстывать под свободных мужиков. Баба же пахать не будет. Он лениво перебирал оружие и одежду под причитание закручинившейся Марьи, когда вновь появился Никита. Тот уже опохмелился из собственной заначки, сделанной как раз на этот случай, и опять был весел и деятелен. «Ты, баба, не стани, не век же мужику около бабьего подола вертеться. Скидывай лучше на стол, перекусим, да и в дорогу пора. Опоздаем, будет нам плетей от крапивного племени». Крапивным племенем назывались дворянами дьяки, подьячими и прочие работники пера и взятки. Замечание было дельным, и Дмитрий сел завтракать. Решимость Никиты, впрочем, за столом понемногу испарилась, и в дорогу они собрались только ближе к вечеру, усталые от нескольких дней загула и непрестанных сборов. Кони, в отличие от них, засидевшиеся в конюшне, охотно выхаживали по дороге. Впереди ехали дворяне, за ними их холопы, с Никитой тоже был один холоп. Боевые холопы – это не слуги и независимые крестьяне, хотя они тоже были крепостного состояния. Богатые бояре покупали в холопы даже дворян, получая сильных воинов. Детям боярским приходилось подбирать их из крестьян, и не из тщеславных побуждений, таковы были требования. Согласно разрядной книге, помещики Кистенев и Логинов должны прибыть на дворянские сборы сами конные и оружные, и привести с собой боевого холопа оружного и конного. Не выполнил требования, обругают, а то и отберут часть поместья за недоимку. Глава 4. К месту дворянского сбора они приехали совсем уже затемно, даже к полуночи, поэтому лишь побеспокоились о конях, наспех перекусили, чего было с собой, и сразу легли спать неподалеку, прямо на улице, благо осень только начиналась, и было совсем не холодно. Засыпая, Саша практически уже полностью осознавал себя Дмитрием Кистенем, мелким помещиком Московского уезда. На этом и отключился от текущей реальности. Последнее, что осознал, довольное согласие Дмитрия на такое положение. Так-то ему лучше, пусть новый хозяин мучается. Наутро встали в очередь на общую перепись мелочи дворянский, небогатый. Вообще-то сборы подобного ополчения проводились в год дважды, вне цикла проходивших летних сельскохозяйственных работ, дабы не подкосить и без того слабое дворянское хозяйство. Но в экстренных случаях, когда начинались военные действия, этот щадящий режим нарушался. Дворян собирали по мере надобности, без учета их экономических потребностей и нужд, и не из гордости боярской, а из государственных надобностей. Хотя уже при отце сегодняшнего государя Петра Алексеевича, Алексея Михайловича, начали создаваться регулярные полки, но их все равно оставалось немного. Так что без дворянского ополчения государство и в начале 18 века воевать никак не могло. Это только после петровских реформ первой четверти этого века положение радикально изменилось, но когда это будет? А неугомонное государство, в данном случае монарх Петр Алексеевич, еще никакой не великий, но, видимо, хотевший быть им, бросил в бой все, что было. Вот и в этом году сбор детей боярских прошел в разгар осенних работ, и было понятно, что с окончанием сборов их некуда не отпустит, отправит, где погорячий. Крестьяне будут сами убирать урожай. С помещичьего клина они, конечно, уберут спустя рукава, не заинтересованы. Поэтому дворяне в очереди были скучные и непрестанно матюгались. Царю не терпится повоевать, а у них хозяйство должно разваливаться. И собрали их не в ближайшем городке на пару дней, а в самой тогдашней столице Москве, явно с целью концентрации дворянских сил в рамках военного похода. Дмитрия попаданец не чувствовал, только иногда ощущал, здесь, похоже, они становятся единым целым в одном теле. Очередь, несмотря на многолюдие, шла быстро, хотя и не без спора. Дмитрий, глядя на соседей, в большинстве таких же мелкопоместных детей боярских, оценивающе щупал подбородок. Сегодня он впервые в этом теле побрился. Впервые не в плане возраста, а в силу традиций. При достославном царе Федоре Алексеевиче и регентше Софье Алексеевне, когда он был в младенчестве и постепенно рос, все было по-старому. Борода, которой взрослый мужчина был награжден самим Всевышним, была у каждого. Но нынешний государь, попавший в тенета богом проклятых иноземцев, осерчал на бороды и приказывал их сбривать. Дмитрий Попаданец, в отличие от множества мужчин этой эпохи, суровому требованию государства только обрадовался. Всю жизнь ведь в далеком Хи-веке брился, каждый день, и в средневековье собирался сделать то же самое. Поэтому, при первой же возможности поспешил от бороды избавиться. Не сам, конечно, лезвие для бритья в это время не зря называется опасным по конкретной причине. Сходил к цирюльнику, не пожадничал на серебряную денежку. Цирюльник не зря специально поставили у пункта сбора дворян чуть ли не самим царем, чтобы дворяне были по-европейски культурными и бритыми. Но дети боярские не спешили менять облик и держались за бороды до последнего, хотя и не ожесточенно. Чувствовалось, надавит на них посильнее, они и без спора сдадутся. Так или иначе, Дмитрий побрился едва ли не первым. Ничего, не мытьем, так катаньем государство победит, К концу 18 века бородатые дворяне уже будут шокирующим исключением. Борода при Екатерине II будет ассоциироваться исключительно с простонародьем, в первую очередь с крестьянами, и лишь после этого пошел к проверке, постояв в очереди. Поначалу его принимал рыжий канцелярист, по-старому подьячий, который споро записал данные сына боярского Дмитрия Кистенева, выжидательно и поглядывая на посетителя. Саша взгляды понял правильно, опираясь на опыт Дмитрия и на собственные знания о прошлом, полученные в университете. Солидный кус добротной копченой лосятины, специально взятый на подмазку подьячего, практически открыто был передан из рук в руки в присутствии других подьячих и посетителей. Таково было время, взятка не осуждалась и была своего рода компенсацией за недостаточное и несвоевременное государственное жалование. Кус был осмотрен, обнюхан и даже надкушен. Служащий заурчал, довольный. Подношение было соразмерено его положению. В книге появилась отметка «прибыл своевременно и в достатке без какой-либо проверки и придирок». Первый этап был легко пройден, а вот следующие будут более строгими. Впрочем, это в последующие дни. А пока Дмитрий решил, не спеша, погулять по столице. Москву Хивика он знал неплохо, как провинциал, разумеется, проучившись 5 лет в университете. Культурные и исторические центры, транспортные связки, известные театры и кинотеатры были им посещены неоднократно. Но Москва начала Хивика сильно отличалась и далеко не в лучшую сторону. Да, с экологией здесь лучше, бензином и всякой химией воздух и окрестности очевидно не травили. Зато многочисленные очаги давали много дыма. В отдельных случаях создавалось практически некое подобие смога. Брусчатка даже вблизи Кремля появлялась только эпизодически, а в основном улицы были земельными, как проселочные дороги, что предусматривало грязь и огромные лужи. Если добавить к этому навоз, нечистоты, местами смердящие трупы собак и кошек, если не больше, то Дмитрий постепенно, по мере неспешной прогулки, начал пересматривать превосходную оценку российского средневековья. Вблизи Кремля располагался большой рынок. Несмотря на будний день, народу здесь толкалось много. Что поделать, столица. В ней всегда много бездельников и прознашатающейся публики. Вкусные запахи разу притянули его к рядам с пищей. Дмитрий приценился к жареным курицам. По осенней поре продукты стоили дешево, и он не удержался, купил парочку, сочных, истекающих соком, еще отдающих жаром большой печи. Парочка, 7 серебряных копеек, благодать. В оружейном ряду задержался около колюще-режуще-стреляющих экспонатов. Оружие было всех типов, на любой вкус и глубину кошелька. Но покупать, несмотря на большой соблазн, он не собирался. Во-вторых, у него был пусть бедненький, но все-таки комплект вооружения. Ну а, во-первых, и это было самое главное, денег было в обрез. Падать в финансовую пропасть можно бесконечно, хоть всю жизнь, хоть на хронологическом отрезке в 3 века. Попускав слюну и дав себе слово купить дорогую саблю в золоте и драгоценных камнях, как только разбогатеет, пошел дальше. Ряды одежды и обуви его особенно не интересовали. Штуки различного полотна, кафтаны и рубахи найдут других хозяев. Проведя их равнодушным взглядом, пошел дальше. Впрочем, торг уже закончился, а с ним и развлечения. Смотреть в средневековой Москве было еще на что, но и метро, и трамвай отсутствовали, соответственно поехать здесь было нельзя по определению, а лошадь Бурку взять не захотел. То есть, захоти он, например, побывать в одном из известных монастырей Хвивика, он по столице пешком добирался бы целый день, и потом еще назад. Нужна ему такая программа развлечений. Дмитрий хмыкнул и насторожился. Из одного из небольших ответвлений, знаменующих очередную крохотную улицу, которыми славится центр Москвы и в Хивике, послышались возня и возмущенные девичьи крики. Немногим позже раздался грубый мат с предложением немного пройтись, и громкое гоготание мужских глоток. Средневековый грабеж и насилие, где, спрашивается, полиция. Только средневековой романтики ему еще не хватало. Его раздвоенная личность заколебалась в выборе действий. Попаданец Саша немного робел, понимая, что такие встречи могут стать печальными. Дмитрий, наоборот, сразу же положил ладонь на рукоять своего клинка. Он сын боярский, значит, воин. Наконец, и Саша решился. А была, не была, ведь у него есть собственные сабля и кинжал, а он ими, кажется, умеет пользоваться. Он уже смело, не колеблясь далее, рванулся к месту шума. Ситуация, в общем-то, предсказуемая для любой эпохи. Хорошенькую девушку, одетую довольно кокетливо по средневековой моде, пуховый платок, шубка, покрытая не самой дешевой тканью, и что-то вроде бот, оттесняли вглубь безлюдной улицы. Девушка, понимая, что такое развитие событий не принесет ей ничего хорошего, отбивалась, как могла, но справиться с грабителями была не в состоянии. Один крепко ее обнял сзади, обхватив обе руки, второй пытался заткнуть рот, правда, не очень успешно, и девушка продолжала активно звать на помощь и проклинать грабителей. Но общая ситуация развивалась не в ее пользу, мужчины постепенно отходили вдоль по улице и скоро наступит развязка, пара средневековых бандитов возьмутся за грабеж, может, убьют или изнасилуют девушку, а, может, сделает и то, и другое. По-видимому, в это время было не принято помогать слабым и жертвам насилия, или девушке сильно не повезло. Во всяком случае, действовали грабители уверенно и смело, не надеясь на задержку их полиции или как здесь назывались силовики, но им немного не подфартило, как бы сказали уголовники Хаховика. Внезапно возникнув, Дмитрий издевательски поклонился застывшей от неожиданности парочке бандитов. Сын боярский, настоящий громила, не беззащитная красивая девушка. Это профессиональный воин, хоть и новик, который бандитов вряд ли пожалеет. Дмитрий понял причину их реакции, лениво протянул. «Грабим, значит, православных среди бела дня, креста на вас нет, окаянные». Грабителей ему было совсем не жаль, особенно пойманных на грабительском деле и издевающихся над красивой девчонкой. Теперь положение оказалось крайне плохим для бандитов. Они начали привлекать внимание прохожих. Пусть один Дмитрий был не смертельной угрозой, хотя бы теоретически, но за первым могли показаться следующие, и тогда были возможны два варианта. Их убивают сразу во время завязавшегося боя, или их избивают до полусмерти и отдают в разбойный приказ. А там, дыба, пытки и в конце, мучительная смерть для того, что осталось. Бандитам такое будущее крайне не нравилось. Поэтому один из них, безуспешно пытавшийся заткнуть рот и уже разбивший верхнюю губу девушки, внезапно бросился на Дмитрия. Расстояние оказалось небольшим, и Дмитрий не смог ни испугаться, ни осознанно отреагировать. Но натренированные мышцы уже закаленного и немного опытного бойца успели ответить. Дмитрий еще додумывал мысль об обороне, а руки уже совершали необходимые движения. Правая рука выхватила из ножен саблю, а левая – кинжал. Затем пришло время спокойствия боя. Саша благоразумно отдал тело рефлексам Дмитрия, не вмешиваясь в схватку. Бандит быстро набегал на него, ощерив рот с гнилыми зубами в диком крике, в котором не было ничего человеческого. Но и звериной яростью он не мог себе помочь. Сабля Дмитрия, ведомая крепкой рукой, развалила грудь и живот, рассекая все на своем пути – кости, мышцы, жир, кишки. Бандит захлебнулся в своем крике и бессильно рухнул в ногах сына боярского. Второй грабитель, видя неважное положение, грозящее ему смертью прямо сейчас или через некоторое время, но более мучительную, запаниковал и попытался прикрыться девушкой, правой рукой с ножом придерживая ее. «Не подходи!» – завизжал он истерично, «порешу девку сразу». Но нож, который должен был плотно лежать на шее и, при необходимости, рассечь ее, держался на расстоянии ладони. Совсем перетрусил бандит. Пользуясь этим, Дмитрий с хеканьем, сверху вниз, как колют колуном дрова, опустил саблю на правое плечо. Рука с ножом упала на землю, бандит, кровоточа, тихонечко завизжал, отстраняясь от девушки. Та, пользуясь возможностью, рванулась к Дмитрию, но не прямую, чтобы не мешать ему, а наискосок. Бой был практически закончен. Один бандит, мертвый, оплывал кровью, второй, лишившись руки, упал на колени. Дмитрий не стал его мучить, по-молодецки срубив ему голову. И все. Оставалось попотрошить бандитов и озаботиться здоровьем хорошенькой вроде бы девушки, а то ведь и с девичьими нервами замучаешься. Впрочем, быстро оказалось, что средневековые девушки, не чита белоручкам Хивика, она лишь равнодушно посмотрела на трупы и даже пнула убитого, первым мучившего ее. «Как ты не забоялся?» – заботливо спросила она. «Не забоялся», – подтвердил Саша. «Тягелей вон порвался», – пожаловался он, показав на ватную защиту, поврежденную о стену утром, но в итоге списанную на сопротивление грабителей. Он впился глазами в девушку. Прелестница лет 17, с хорошеньким личиком, которое очень привлекал румянец, с хорошенькой фигурой, по вкусам их веевика, и чуть-чуть 21 столетия, она не была писаной красавицей, но очень привлекала своей юностью. Не только молодой и романтичный Дмитрий, но и более циничный Саша немного поехали головой. «Вот так и приходит любовь», – негромко констатировал мысленно последний. Девушка тоже была им очарована. Все как в сказках, которые ей рассказывала старая нянька. Красный молодец, пусть и не царевич, но и не крестьянский сын, появился и защитил ее от поругания, а может и смерти. Какие они были противные и страшные. Кажется, после этого красная девица должна поцеловать своего спасителя. Она скромно опустила лицо вниз, но перед этим лукаво стрельнула глазами. От этого Дмитрий вздрогнул и залился краской. «А меня Дашей зовут», — тихонечко представилась девушка. «Спасибо тебе, избавитель мой». Неизвестно, что бы у них было дальше, поскольку Дмитрий все-таки намеревался поцеловать девушку, а та совсем не была против. Однако по улице раздался топот лошадей и звуки встревоженной речи. К ним спешила помощь, но лучше бы она сейчас запоздала, а то он даже и представиться не успел. «Даша, что с тобой?» – прозвучал вопрос немолодого человека, выделяющего своей одеждой и важным видом. «Отец, наверное», – с досадой подумал Дмитрий, поворачиваясь к нему, как не во время. «Уже ничего, тятя», – с напускным спокойствием сообщила Даша. «Грабители напали, да вот молодец меня спас». Приехавший мужчина с его жизненным опытом быстро сопоставил элементы образовавшейся картины. Трупы звероватых грабителей и молодой человек дворянского вида, решительный и жестковатый, спасший дочь от новых опасностей. Он спрыгнул на землю, передав поводья спутнику. «От всей нашей семьи и от меня лично низкий поклон». Мужчина низко поклонился. «Думский дворянин князь Александр Никитич Хилков рад услужить вам за вашу службу. Сын боярский Дмитрий Кистенев», — почти доложил Никиту немаленькому в чине князю. Конечно, породистому боярину думский дворянин, что другому иной раз как дворник, но сын боярский не чурался отвечать на приветствие, ибо думский дворянин – это в Допетровской Руси третий дворцовый чин, выше только бояре и окольничие. Опять же князь, при Петре прежние чины потеряли значение, но в любом случае, знатные роды, начиная с рядовых гвардий, через много лет почти всегда оказывались в полных генералах, как князь Никита Репнин. Это мелочи дворянской, вроде Дмитрия Кистенева, надо каждый чин брать ожесточенным штурмом, и уровень майора гвардии становится недосягаемым пиком карьера, так что для него и Хилковы недостижимы. А жаль, очень уж Дашенька красива. Пока Дмитрий невесело размышлял, Хилков подытожил: «Ну что же, боярский сын Дмитрий, сегодня уже поздно, а вот на завтра попрошу ко мне на пиршество. Будет празднование спасителя нашей Дашей. Обязательно приходи. Посмотришь, как мы кое-как живем, перемогаясь с хлеба на воду в труде и броне». И князь неожиданно для своей важной осанки лихо и озорно подмигнул Дмитрию. «А как?»